Глава 7. Память. Трах не ошибся. Индус действительно не стал глотать смолу хаджа. Сунул в рот, сделал вид, что запил водой, как и остальные, но спрятанный за щекой шарик через несколько минут незаметно сплюнул в кулак и чуть позже также беспалевно убрал в карман. Недоделанный фокусник, суко. Ловкость рук и никакого мошенничества. Уже за сам факт обмана начистить бы ему рыло, но причины поступка могут оказаться куда как большим косяком, и потому я не стал в тот же миг ловить его за руку. Позже поговорю с канарком один на один. Трах уже набросал вариантов. Очень может быть, что у нас тут завелся еще один читер. «Че, Диди, шапочка из фольги не жмет?» — хлопнул Чеча по плечу Диего. «Кайфово знать, что ни один мозгокрут тебе больше в голову не залезет, да?» «Чувство защищенности», — протянул левитант. «Оно дорогого стоит. Кайф, да». «Шаришь», — осклабился Чеча. «А вот наш индийский кореш от чего-то такой кайф не ценит». Вася резко повернулся к канарку и, прежде чем я успел вмешаться, выпалил. «С хрена ли ты смолу приханырил, барышка? Чё, не сладенькое оказалось? Решил попозже молочком запить? Кипяченым?» «О чем это он?» — пробасил сверху Хосе. «Так он съел же!» — непонимающе нахмурился Жофруа. «Нужно остановить их, чревато проблемами». Но я и сам уже осознал, к каким последствиям может привести внимательность Чечи. Кроме нас с Ли, никто не знает, что игроки читают мысли своих избранников, как не знают и про то, что проглоченная смола первородного хаджа обрывает связь с богом-куратором. Начни они сейчас колоть канарка, а Чечи его быстро расколет, и своим признанием тот может круто подставить и себя, и всех нас за компанию. У индуса же стопудово налажен нелегальный контакт со своим игроком. Трах дал этой причине вероятность почти в 90%. «Вася, харе! Мы все видели, как он проглотил амулет. Чего ты до него докопался?» «Санек, в натуре!» — напустил на лицо максимальную честность Чеча. «Не глотал он! Хрен знает почему, но не стал. Только вид для нас сделал. Выворачивай карман, Конраша! Вон тот сбоку, в который ты его сунул!» «Тебя что, бешеный харц укусил? Нет у меня ничего в кармане!» Канарк с обиженной гримасой поднялся из кресла и нарочито медленно вывернул наизнанку указанный Чечей карман. «На, смотри! Пусто!» «Доволен?» — тут же подхватил я. «Наш индус тот еще шулер, оказывается. Даже Трах не заметил, как канарк перепрятал смолу. Я же из твоих глаз смотрю, а ты отворачивался». «Лавкач, четко скинул», — хмыкнул Чеча. «Обшмонать тебя, что ли?» «Канарк, если это правда, то хотелось бы получить объяснение», — сукаризный посмотрел на индуса Габен. «На самом деле, проверить обоснованность обвинений Василия проще простого». «Да чего вы его слушаете? Бред какой-то!» Голос канарка предательски истончился, лицо побелело. «Сэм, будь добр», — повернулся к товарищу Жофруа. И не успел я открыть рот, как наш демон-менталист сделал все последующие попытки отмазать проклятого недофокусника бессмысленными. «Его разум открыт». Слова прозвучали, других доказательств не требовалось. Канарк позеленел. «А я не хочу! Почему я должен? Это может навредить организму и дару! Я отказываюсь глотать эту дрянь!» Вылетающий изо рта пойманного за руку шулера писк плаксиво дрожал. Чел вот-вот измарает портки. «Ну а мне что прикажете делать? Ситуация — дрянь. И что хуже, она полностью вышла из-под контроля. Трах!» «Тут только списать на испуг. Его трусость все знают. Делай на это упор и заставь проглотить амулет. Теперь только это и может избавить что канарка, что нас от вопросов, на которые нельзя отвечать». «О, древо!» — картинно закатил я глаза. Какое же ты ссыкло! Достал и проглотил! Быстро!» «Но...» По глазам канарка было видно, что он судорожно ищет выход, но выхода не было. «Повредить организму и дару!» — передразнил Чеча индуса. «Саня ту смолу давным-давно схавал, и ничего. Ли вон тоже в порядке. Нехорошо корешей наеживать, Конраша. Очень нехорошо. За такое можно и огрести не по-детски». «Своим поступком ты мог подставить нас всех», — холодно произнес Жофруа. «И причина обмана здесь явно не в страхе. Объяснись, или Сэм сам найдет у тебя в голове все, что нужно». «Черт, засада засад. Причины, заставившие канарка обмануть нас, не должны быть озвучены. Нас же видят, нас слушают. Мне же этому идиоту надо сначала записка и инструкцию выдать. Блин, внимание привлекли. Теперь палево». «Нет, нет, нет!» Истерично запричитал канарк и, стремительно вытащив из носка якобы потерявшийся амулет, быстро сунул его в рот и без всякой воды проглотил. «Опачки!» — озвучил общие эмоции коллектива, охреневший, как и все, Чеча. «Сэм!» — в приказном тоне рявкнул Габен. «Сейчас, сейчас! Закрыт разум!» — подтвердил менталист. «Последние мысли все испортили. Они все испортили. Он убьет меня. Они — это мы. Кто убьет, я не понял». «Че за хрень?» — вскочил Чеча. «А ну колись, крыса, кому ты нас сливал?» «Мы требуем объяснений, канарк». Тоже поднялся Жов. Дальше загалдели все разом. Индус вжался в кресло. Его лицо отображало всю гамму чувств, нахлынувших на проколовшегося кретина. Я судорожно искал выход и не находил его. Трах молчал. «Но почему? Почему я не поделился с остальными членами команды инфой про арбитров, богов, игроков и их способы слежки за нами?» «Потому что нельзя», — остудил меня Трах. «Риск не стоил того. Случившееся — непредвиденный фактор. Это было невозможно спрогнозировать». «Саня!» Вслед за Чечей ко мне повернулись все парни. «Народ не въезжает, почему я молчу? А что я скажу? Попытаюсь отмазать индуса, меня не поймут. Канарку конец. На нем можно поставить крест. Сейчас главное не подставиться самому. Следящие за соблюдением правил игры арбитры уже стопудово насторожились. Если они поймут, что проглоченная смола глушит связь игрока с избранником...» «Спокойно. Дисквалификация нам грозит только если всплывет факт общения Ли с игроком и сговор ваших кураторов. Блокирующий эффект смолы, просчет организаторов. Тут вас наказывать не за что. Максимум устранят собственное упущение. Но твой разум я закрою и так. Если твой игрок не дурак, он скроет факт невосстановления связи. Но все это только гипотезы. Мы не знаем возможности организаторов игры. Мы не знаем их полномочий. Рассказывай!» Холодно произнес я, вперив в канарка суровый взгляд. «Твои оправдания звучат глупо, ты сам это понимаешь. Мы ждем». «Да все с ним понятно. На 100% согласен с Че. Мы только что поймали крысу», — высказал свое мнение Диего, процедив последнее слово сквозь зубы. «Очевидно, что канарк решил нас предать». «А ну признавайся, урод», — рявкнул он на трясущегося индуса. «Что они тебе предложили? Место в отряде, да? У них одного не хватает?» «Кто предложил?» Заикаясь, промямлил канарк. «Демоны, которых боится Нерон. Кто же еще? Давно они на тебя вышли?» «Ври, идиот. Подхватывай эту чушь. Рассказывай, как их менталист завербовал тебя еще, когда мы торчали на третьем ярусе. Рассказывай, что тебе обещали место в финале. Кайся, плачь. Нет, в такое никто не поверит. Слишком уж много получается нестыковок. Да и наказание за такое одно — смерть. А это не выход». «Клевета! Полный бред!» От накатившего на него праведного гнева канарк даже перестал заикаться. «Я не предатель, Шивой клянусь! Да я наоборот! Я для вас! Для всех нас!» Индус прижал руку к часто вздымающейся груди. Даже отсюда было слышно, как у него колотится сердце. «Дайте минуту!» Канарк шумно вдохнул, выдохнул воздух. «Сейчас успокоюсь немного! Сейчас!» Тишины он добился. Мы замерли в напряжении. Восемь пар глаз следили за тем, как Канарк проделывает дыхательные упражнения, закатив глаза. Наконец, индус успокоился, насколько то было возможно, и все еще слегка дрожащим голосом заговорил. «Теперь можно. Он больше не орет у меня в голове, значит, связь оборвалась. Он предупреждал, что так будет. Вы со своей смолой все испортили. Такой козырь был. Такой козырь. Эх, я ведь и когда финал начнется, знаю, и как у конкурентов дела обстоят. Вы тут сидите спокойно, словно уже победили. А в империи Фогу группа демонов забрала себе власть. У них там два алоэ и два взрастителя. Понимаете, что это значит? Не крыса я. Я шпион. Свой шпион. Мед мне в рот. Открытым текстом льет. Совсем дебил. Он просто не знает, что за нами следят. Думает, что оборвал связь с игроком и свободен. А народ-то охренел, не то слово. Секунды две никто не мог слова вымолвить. Ли, давно уже стреляющий в меня тревожными взглядами, так сильно округлил глаза, что стал похож на анимешного перса. «Ты хочешь сказать, что кто-то сливал тебе информацию?» — очухался первым Габен. «Какой такой еще он? И почему ты молчал? И зачем смолу тогда вообще проглотил?» — добавил Диего. «Еще и так быстро!» — поддакнул Чеча. «Да лечит он все! Он — это мой игрок!» Не обращая внимания на слова Чечи, вздохнул Канарк. «Молчал, потому что он сказал не рассказывать никому, иначе смерть. Даже не так. Сказал, что если кто-то узнает, я труп. А Сэмюэль точно узнал бы. Игрок, собственно, и заговорил со мной, только когда убедился, что Сэмюэль не пытается читать мои мысли. Я решил, что лучше сам расскажу. Он же теперь не узнает. Так у меня хоть какой-то шанс остается. А то того и гляди, разорвете невинного человека. Крыса. Это реально обидно». Картинка перед глазами мигнула. Словно от перепада напряжения, в комнате потух и тут же снова зажегся свет. «Но мы же под открытым небом сидим». Я непроизвольно перевел взгляд на висящее справа светило. «Что за...» «Будто сквозь мутную пленку смотрю». Покрутил головой, за пределами террасы все словно в тумане. Остальные тоже заметили странность, непонимающе заозирались. «Внимание!» — раздался у нас над головами громкий незнакомый голос. «Нарушение правил! Избранник игрока-нарушителя изымается! Создан временной мешок! Память о происходящем у вас будет стерта!» Народ засуетился. Диего смешно подпрыгнул, словно пытаясь взлететь. Чеча схватился за клевцы. Хосе сжал здоровенные кулаки. «Все, доболтался наш недофокусник». «Не вмешивайся!» Страх слышен даже в мысленном голосе Траха. «Дар отключен. Препятствовать изъятию бесполезно. Открываю портал». В нескольких метрах от стола прямо в воздухе возникла играющая электрическими разрядами вертикальная полоса высотой в пару человеческих ростов. «Это чё за хрень?» — попятился, опрокинув кресло, оказавшийся ближе всех к странному явлению Чеча. «Никому не дергаться!» — выкрикнул я. Бьющая разрядами полоса превратилась в быстро расширяющийся овал. Окно в другой мир — или в этот же, но в какое-то другое, наверняка очень далекое отсюда место. Впрочем, разглядеть что-либо на той стороне портала мешала зеркальная бликующая мембрана. Секунда, и к нам из-за грани, пробив тут же сомкнувшуюся за его спиной пленку, шагнул человек. То есть не человек, людей трехметрового роста, если не брать в расчет силаров-физиков, в природе не существует. А некий гуманоид, в облегающем мускулистую фигуру комбинезоне и закрытом, похожем на мотоциклетный шлеме, полностью скрывающем лицо. Пришелец, ничего и никого не страшащимся хозяином, тут же шагнул к столу. «Куда?» Значительно превосходящий вышедшего из портала гиганта в габаритах Хосе вырос на пути гуманоида. Едва заметное движение, затянутой в перчатку руки, вырвавшийся из пальцев пришельца разряд, и физик, охнув, отлетел в сторону, едва не опрокинув стол. А под столом, между тем, уже прятался Канарк, съехавший туда с кресла, едва появился портал. «Чеча! Куда понесло дурака? Совсем страх потерял. Я же приказал не дергаться. Шурса нет, а дар и действительно пропал одновременно с прозвучавшим предупреждением. Так этот шальной вспомнил, что и без всякой магии можно быстро бегать и прыгать. Обогнул по короткой дуге дылду в комбезе и нырнул рыбкой в оставленный без присмотра портал. То есть попытался нырнуть. Бесполезно, словно о стену ударился. Даже знать не хочу, какой тупой план миг назад родил его куцый умишка. «Помогите! Не надо! Не надо!» Канарк крабом пытался отползти от гиганта легким движением руки, отбросившего стол, под которым скрывался индус. Кого он молит о помощи? Из боевых тут только Хосе и Чеча, а оба парня уже отхватили. Из всех прочих, разве что у Диего, кишка не тонка полезть в драку с заведомо более сильным противником. Но левитант от чего-то не рвется в бой. Длинные пальцы пришельца стискивают плечо Канарка. «Мама! Мамочка!» «Блин, не могу!» То ли вспомнив, что боевых силаров среди нас все же трое, то ли ощутив на своих плечах бремя лидера, то ли реально пожелав спасти Канарка, а может, с перепугу у меня тупо отключился мозг, я сорвал с пояса клевец и со всей силы рубанул им пришельца куда-то в область бедра. «Ой!» По всему телу прошла волна боли. Картинка мигнула. Раз, и я уже так и не выпустив из пальцев рукояти клевца, лежу на холодном полу. Вот, значит, как себя чувствуют бедолаги, получившие шокером. «С ума сошел! Не смей повторять!» «Какой там повторять? Я даже не мог найти в себе сил, чтобы просто подняться». «Нет, нет, не надо!» Канарка тащили за руку, словно нашкодившего мальца. Индус упирался ногами, падал, кое-как вскакивал, снова падал. Бесполезно. Это как бороться с бездушной стихией. Арбитр, а я догадался, что исполнителем выступает один из контролеров соблюдения правил игры, не оборачиваясь на свою жертву, подошел к порталу и тут же шагнул в него. Миг, и визжащий глупец исчез за зеркальной мембраной. Крики Канарка тут же стихли. Мгновением позже исчезло и пространственное окно, предварительно обелив округу вспышкой яркого света. Потрясенные мы стояли, лежали, кого где застал этот прощальный световой взрыв. В голове гудело, перед глазами мелькали разноцветные пятна. Имело место попытка очистить блок памяти. Я ее нейтрализовал. Ну, точно как в «Людях в черном». Взрыв болотного газа, вызванный лунным светом. «Блин, Канарк, Канарк, что же ты, дурень, наделал? И себя погубил, и нас, бесценного члена отряда, оставил. Убьют же, однозначно убьют. Отработанный материал, никто с ним возиться не будет. А вот что сделают с его игроком? Впрочем, это меня мало волнует. Сейчас на самом деле важно одно — ничем не выдать себя. Моя-то вся память на месте, а у парней с какого-то момента провал. С какого, кстати? Наверное, с появления голоса, сообщившего о нарушении правил. Хотя нет, Канарк же успел проболтаться про какую-то империю Фого, где на два аллоя столько же взрастителей демонов. Это явно запретная информация, полученная нечестным путем. Такое должны подтереть. «Смотрите, пелена рассосалась», — указал возбужденный Габен, навернувший четкие очертания стены внизу. «Ушел, падла!» — со злостью пробормотал Чеча, глядя на место, где только что блестел зеркальной мембраной портал. «Друзья, помянем Канарка», — приложил кулак к груди Сэм. «Случившееся доказало, он не был предателем. Увы, мы больше никогда его не увидим». «Светлая память!» Подхватил я порыв менталиста и тоже прижал к груди сжатый кулак. «Память!» Смола первородного хаджа виной или что-то еще, но не только я помню все, что случилось. Мы — Бак. Весь отряд — баганутые. Стиралка памяти не действует на нас, и потому... Скрести пальцы, Саша. Скрестить пальцы? И это мне советует тот, кто всегда и во всем опирается на голые бездушные цифры? А как же вероятности? Как же варианты развития дальнейших событий? Как же процентики? Трах, мне и без тебя страшно. Увы, но сейчас нам поможет только удача,